я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Светлана Владимировна, это вы? А вот так. Меня зовут Панасова Марина Владимировна, инспектор компании «Эверест». Также ведется запись разговора. Я с вами разговариваю, Светлана Владимировна. Со мной. Звоню касаемо вашей просроченной задолженности перед компанией «Макро», ранее «Манеза». У вас 47 400 рублей. Сумма задолженности 94 дня просрочки. До конца этой недели ваш кредитор требует от вас оплату. Какой день планируете оплату вносить? Благодарю за предоставленную информацию, однако обсуждать с вами свои финансовые вопросы я не могу. В силу того, что кредитор о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности меня пока не уведомил. Как только информация как в законном... Проверяли уведомления? Подождите, пожалуйста, я не договорила. Информация, когда в законном ключе поступит, тогда мы будем с вами обсуждать. Как давно я проверяла уведомления какие? Уведомление о привлечении третьих лиц. В каком формате? Светлана Владимировна, вы сами же прекрасно знаете, в каком формате вас должен был уведомить кредитор. Я прекрасно знаю, но если вас интересует, приходило ли мне письмо, нет, писем мне не приходило, почтовый ящик помимо я проверяю письма. Ежедневно. Помимо письма мы с кредитором не заключали соглашение о том, что я даю согласие уведомлять меня иным способом. Соответственно, кредитор может уведомить меня только заказным письмом. Согласна, переуступки права требования, правильно? У вас переуступка права требования произошла? Я задаю вам вопрос, Светлана Владимировна. Я тоже вам задаю вопрос, причем ваш здесь переуступка права требования? Обязан уведомить вас согласно переуступке права требования письмом заказным по почте России. Немножко неправильно вы сформулировали. Права требования не было. Давайте я теперь так говорю. Договорите. У вас переуступки права требования не было. У вас представление интересов временное. То есть с нашей стороны от кредитора. Согласно этому агентскому договору, кредитор имеет право уведомить вас СМС-оповещением в личном кабинете, либо на электронной почте. Цитирую 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. В течение 30 дней с момента привлечения иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. В данный момент ваша компания является иным лицом, которое осуществляет действия по возврату просроченной задолженности. Кредитор обязан уведомить меня заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, предусмотренным соглашением. Никаких соглашений мы с кредитором не заключали. У вас в договоре прописан тот момент, что кредитор имеет право привлечения третьих лиц согласно вашему договору. Согласно позиции Верховного суда по данному вопросу, в договоре на момент получения какого-либо либо кредита и займа прописывать подобные формулировки некорректно. По смыслу 9 статьи 230 федерального закона здесь говорится о соглашении между кредитором и должником. Когда мы заключали договор с кредитором, должником я не была, я была заемщиком. В данный момент я имею совершенно другой статус. Поэтому в тот момент, когда я вышла на просрочку, кредитор должен был со мной заключить соглашение об уведомлении меня о привлечении иного лица другим способом. Это я вам сейчас озвучила позицию Верховного суда по данному вопросу. Светлана Владимировна, мы да. с вами не в суде, начнем с этого. А при чем что? Вы будете пытаться уклониться от решения вашей проблемы, изменится только сумма вашей задолженности. Минуточку, погодите. Статье, я договорюсь, корректируется каждый день. Ага. Вы сейчас сказали ложь, потому что 230-й федеральный закон никакие корректировки там в суммы не вносит. Вы, видимо, я вам про 230-й федеральный закон ничего не сказала. Я сказала, согласно 330-й статье Гражданского кодекса. Хорошо, хорошо. Хорошо, без проблем. Только мы с вами обсуждать это не будем до тех до того момента, пока уведомление от кредиторов законным способом я не получу. законным способом ваш кредитор вас уведомил, поэтому в данный момент, Светлана Владимировна, вы пока в данный вы момент не можете ждете, принять, потому что я вам сказала, что уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности мне заказным письмом не приходило. Светлана Владимировна, да. Спорить с вами я не собираюсь. Всего еще хорошего, потому что случае. Уведомление у вас было. Вы подождите, можете ожидать вы будете последовательно. Вы только что сказали, что не будете со мной спорить, и потом высказываете мысль, которая противоречит. Я с вами не спорю, я вы с спорите, вами разговариваю, веду диалог, Светлана Владимировна. А если вы не умеете слушать, это проблема только ваша. А в чем разница? Подождите, а в разговоре нельзя спорить? Ну вы глупость просто сказали, мне стало смешно. Очень смешно. Но, Светлана Владимировна, да. Знаете, ваш смех меня даже чуть-чуть испугал. Да? Честно. Это да. Потрясающе. Я тогда постараюсь смеяться Светлана почаще. Светлана Владимировна, потом послушайте внимательно. Пока да, да, да. вы пытаетесь уклониться, повторюсь еще раз, от ваших обязательств, вы будете ожидать последствий со стороны вашего кредитора, и в ближайшее время уже будет возможен выезд по адресу вашей прописки в город, и будете общаться непосредственно лично на предмет вашей задолженности. Непосредственно с кем лично? Вы можете, в принципе, не общаться с нами, вы можете оплатить задолженность, как это и полагается от вас. Закону. Угу. Ну, смотрите, во-первых, ожидать я ничего не буду, во-вторых, непосредственно с кем лично я буду общаться, а в-третьих, ни один закон меня не обязывает вообще ни с кем общаться. Ни один закон ни не один обязывает закон, меня ни с кем общаться. Вам не позволяет мне исполнять обязательства. Вы не по теме разговора говорите. Я же вам почему говорю, что вы... Теме, ну, потому что вы скачете теме. От темы к теме. Вы пытались Нет, меня испугать это вы какими-то выездными... Ну, чем я манипулирую? Выездными чем? Выездными какими-то специалистами вы меня пытались испугать, этого не получилось, поэтому вы перескочили снова на закон. Потом какой-то пугаю будет снова аргумент. На смотрите, вы прыгаете с пункта на пункт, с темы на тему, но ничего не получается. Поэтому давайте прекратим бесполезный этот разговор. Вы не способны замотивировать меня на оплату. Пугаю сказками на ночь. Вы не способны разговаривать вот диалогом. Как вы ведете смотрите монолог, который у вас не прекращается. Монолог, зеркало, валерьянка. Да, именно монолог, вы без причины начинаете. Вы начинаете смеяться, когда вас вам пугает, сказать вас, просто смотрите, нечего, вы сказали, что вас пугает не мой смех, поэтому запугать можно не да, только сказками на ночь. Да, потому что беспричинный смех, но, это смотрите, очень если очень вы, если печально. Вы не поняли шутку, не значит, что смех без причины, понимаете? Светлана Владимировна, о шутках вы можете поговорить со своими родственниками, ну, я ваши шутки я не должна воспринимать. Да вы вообще вот не обязаны серьезно, ничего, да, так я, точно мне кажется, вам нужно чайку попить, Светлана Владимировна, потому что вы сейчас абсолютно не воспринимаете информацию. Которую вам будет? Говорят. Все, можете быть свободны в таком случае. Я пойду чайку попью. Ожидайте в ближайшее время конституционной комиссии. Да врете, нет у вас прописки. Никакой комиссии. Вот когда вы лично пообщаетесь и на следующий же день пойдете оплатите, тогда уже и будете воспринимаю говорить. Как угрозу. Сейчас заявление на вас в полицию напишу, Светлана поедете лес валить в Магадан. Угрожают жизни и здоровью. Да, а вы именно это сейчас и сделали. Заплатить. Угу, вы именно это сейчас и делали, что после какой-то... Да. Алло. Да-да. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Халиков Марат Максимович. Информирую вас о записи разговора. Нера Лимаровна, это вы? Да-да. Звоню вам по поводу неоплаченной кредитной задолженности перед МФК ОТП «Финанс». Ваша сумма долга составляет 42 188 рублей и 29 копеек. Данная сумма долга не фиксирована, она актуальна только на 22 августа 2020 года. Ваш кредитор требует внести оплату по данному кредитному договору до 27 августа 2020 года. В случае неоплаты кредитор может принять решение о рассмотрении требования на досрочное закрытие вашего долга без возможности оплаты по частям согласно статье 311 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Скажите, когда вы будете оплачивать? Сегодня, завтра или послезавтра? Прослушала начало. Вы откуда звоните? Организация с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Так, при чем тут вы? Моим отношением с кем-то там? При том, что мы работаем по данному кредитному договору согласно агентского договора. Угу. Уведомления не получала я пока. Это же проблема вашего кредитора, не наша. Ну вот, прими привет кредитору. Скажите ему, что у него проблема. Вы же как агент с ним, наверное, общаетесь. Угу. А с вами вы сейчас не хотите сотрудничать, да? Я не могу с вами сотрудничать. Мне о вас ничего не известно на официальном уровне. Ну, здравый смысл. Вот представьте, вам позвонили бы какие-то незнакомые люди, что-то там сказали, а вам кредитор ничего не сообщил. Вы бы с ними обсуждали свои финансовые вопросы? Хорошо, я вас услышал. Всего доброго, до свидания. Пока.